когда я одолею Кайда. Когда, не если, с веселым смешком перебил меня Эйс. Я вконец раздраженно, почти уже гневно, глянул на него, самым своим тяжелым взглядом, имевшимся в арсенале. Он тут же пошел на попятный, впрочем, тоже, в шутливой форме, подняв руки в защитном жесте, и прошептав: «Молчу, молчу». Я некоторое время смотрел на них подозрительно, но все-таки начал послушно объяснять причины, из-за которых собирался собрать совет. Так вот, когда я одолею Кайда, у мирового правительства не будет иного выбора, кроме как признать свое бессилие в борьбе либо с пиратами, либо конкретно со мной. К такому выводу я пришел, когда анализировал возможные последствия предстоящей войны. Меня, скорее всего, объявят самым разыскиваемым преступником, задрав награду за голову до баснословного уровня, а Кайну подвинут с поста адмирала флота. В дозоре вообще головы полетят, но политика новых командующих будет еще более жесткой, чтобы оправдаться в глазах обывателей за очередной позор. Это просто будет видимостью бурной деятельности. Хотя, памятуя о провале Акайну, они сначала, пока их власть шатается, попытаются с пиратами договориться. Не удивлюсь, если они увеличат количество шичибукаев и предложат Йонка мирный договор. Это будет их временная мера, за которой последует что-то ужасное, про то, что Кайда, скорее всего, прав о войне, которую устроит дозор, аналогов которой еще не было, я решил умолчать. Не та перспектива, о которой следовало говорить. Братья умные, сами поймут. И пусть лучше сами поймут, чем узнают, что мне о таком варианте будущего поведал Кайда, ведь тогда они точно будут отрицать его вероятность, вместо того, чтобы здраво рассуждать. Так будет, просто потому, что царь зверей – враг. Не сомневаюсь, Гарасы сами нарушат свои же условия. Подгадать моменты, подло нанести удар в спину, так они будут действовать, раз уж воевать честно у них не выходит. Но суть не в том, мы не станем, словно шавки, договариваться с правительством, и доверять ему никто не станет, жестко фыркнул я, а потому нужно действовать на опережение, создать противоборствующую силу раньше, чтобы не упустить инициативу. Под шумок моей Скайда войны, которые будут заняты умы всех сильных мира сего, в том числе и Гарасы, подготовку к собранию проще будет провести незамеченной. Все и так бегают, никто даже выяснять не станет, с чего такая суета. Подумают, что дело в нашей Скайда войне. Конечно, кто-то наверняка заметит подозрительную деятельность и начнет выяснять, и это был риск, но он стоил приза. Об этом братьям я тоже не сказал. Они не умели ставить на карту все, как я. Только важная деталь. Нужно, чтобы на это собрание совет вызвали от моего имени. Это очень важно, предупредил я. Стой, стой, Лу. Я, кажется, понял, что ты задумал, воскликнул Сабо, кажется, припомнив один из наших разговоров в моем штабе. Но это безумие. Пираты ненавидят и презирают друг друга. Мы перегрыземся между собой еще до того, как ты скажешь свое слово. Я закатил глаза в очередной раз и, оперевшись локтями на колени, чтобы хитро свести кончики пальцев разных рук, заметил: именно поэтому нужно, чтобы приглашены все были от моего имени. На этот раз времени братьям понадобилось больше, чтобы обдумать сказанное мною. Но Эйс вдруг ухмыльнулся весело и опасно одновременно. Понял, воскликнул он. После победы над Кайда твое имя станет именем сильнейшего пирата мира. Никто не посмеет тебе отказать, как никто не посмеет начать грызться всерьез до того, как ты скажешь свое слово. Точно, выдохнул Сабо, протяжно. Но, Лу, ты понимаешь, что это уже заявка на трон с твоей стороны. Я улыбнулся хитро, салютую братьям кружкой с ромом. Братья снова рассмеялись. Хитрозадый ублюдок, хочешь воспользоваться братьями, чтобы пробиться наверх? Вы же хотели помочь, весело заметил я, чтобы затем рассмеяться уже вместе с братьями. Да, инициатива была наказуема, особенно когда имеешь дело с пройдохами-пиратами. Они не упустят выгоды, даже просто в разговоре с братьями. Даже если они просто предлагали помощь по собственной инициативе, даже если согласились помочь, не зная, о чем их попросит. Я же говорил, Ник, что пират обязан быть хитрым. Это будет интересно. Как в старые добрые, хлопнул предвкушающе ладонями по своим коленям Сабо. Он уже явно обдумывал, с чего начать решение поставленной перед ними задачи. Только масштаб несколько иной, согласился Эйс. Ладно, сделаем, как обещали. Но тут первостепенный вопрос, который стоит решить, это где проводить столь масштабное собрание, и чтоб места всем хватило, и чтоб еда и выпивка была, и чтобы множество людей могли видеть и слышать одного оратора, и чтобы вся эта шваль не разграбила местных жителей», — подхватил мысль брата Сабо. «Да, пожалуй, выбор места — ключевой момент, от которого многое зависит». «Дресс-Роза», не задумываясь, ответил я, «и Колизей Корриды. Страна и так разграблена, так что ловить там нечего. Король Рикудалда III передо мной в долгу не откажет, а местным жителям, занимающимся восстановлением страны, не помешают золотые монеты и белли, которые пираты оставят в забегаловках острова. Напоить и прокормить такое собрание страна, конечно, не сможет, но выпивку и провизию организовать несложно. Колизей же – идеальное место для проведения собрания. Там и трибуны большие, и слышимость, что надо, переоборудовать немного, и… А охрана?» – спросил Эйс, задумчиво. «Сабота, кажется, мою идею поддерживал уже. Если звать тех, кто помнит значение слова «честь», настоящих пиратов, а не морских бандитов, местным жителям, по идее, ничто не должно угрожать», — снова пожал я плечами. «Ну, а если что, можно пустить слух, что Дресс-Роза – любимый остров худшего из худших, и он раздавит любого, кто посмеет причинить вред местным жителям». Я демонстративно осклабился, но тут же вздохнул. «Риск, конечно, но часть желающих отводит, а остальных… Эйс, у нас с тобой на двоих два флота, и мы союзники официально. Мы же сами охрану и организуем. Я своих прямых подчиненных тоже могу подключить», — согласно кивнул Сабо. «Не флот, конечно, как у вас, но… Отлично!» — задумчиво воскликнул Эйс. «Значит, возвращение на Дресс-Розу, я предупрежу реку», — кивнул я. Мы еще какое-то время сидели у костра, планомерно надуваясь ромом и обсуждая все, что придет в голову. Слухи и перспективы, детали планов и пиратские команды. И достаточно неплохо проводили время. В какой-то момент Эйс не выдержал, и снова от беспокойства за меня, предложил мне выдуть еще кружку крови. Я хотел отказаться, ведь это был риск ослабить братьев. Все-таки кружка была объемом с бутылку рома, а кровопотеря — вещь серьезная, особенно для Сабо, для человека, у которого не было возможности восстановиться так же быстро, как у демонов. Да, я хотел отказаться, но Эйс внезапно стал настаивать, и в итоге возникшего спора, перешедшего в драку, в которой мы несерьезно лупили друг друга, втроем катаясь на песке, было решено налить в одну кружку по трети ее объема крови каждого из нас, смешивая, и выпить ее втроем. Сабо пил с интересом, мы с Эйсом морщились и косились на него, как на психа, ведь оказались проигравшей стороной. Нашему самому рассудительному, как нам казалось, брату, было плевать с высокой горы на то, что кровь его братьев ядовита, и не могла быть выпита человеком без последствий. Ну вот, плевать ему было, псих. А еще мы с Эйсом морщились, потому что собственная кровь для нас была отвратительна на вкус, даже смешанная в пропорции 1:2 с чужой. Наверное, сама природа позаботилась о том, чтобы демоны не пытались пить свою собственную кровь. И вот смотрел я на Сабо и уныло думал о том, что зара хоть не один будет страдать от моей кровушки. Правда, с ним мы кровью обменялись, когда я был воплощен, но о том, что мы с зара неловко побратались, я все-таки братьям не сказал. И да, ром со вкусом крови понравился всем, но только наши братские посиделки собрались перетечь в пьянку, как я услышал в голове голос встревоженного Уилла. «Понятия не имею, где ты шляешься, капитан, но очень прошу тебя поспешить в штаб, у нас новости». Дозор решил вмешаться и попытаться не допустить войны между самыми опасными для них Йонка. Примечание к части. Убрала ждунов нафиг. Раздражает разница в количестве по разным главам. То меньше, то больше. А оставить вам условия не хочу. Глупая функция. Глава 110. Досадные помехи. Примечание к части. Игра в угадай, чьи мысли продолжается. Я сидел, прислонившись спиной к полюбившемуся нам, пиратам Мугивары, поваленному стволу дерева на поляне, которая не впервые заменяла нам зал совета. И все вроде бы было как в предыдущие наши сборы. В смысле, каждый устроился, где удобно. Кто лежа, кто сидя, кто стоя, кто в обнимку с выпивкой, а кто и с девчонками. Так Квиндиш сюсюкался со своей Розой, которая вечно торчала у него то из зубов, то из волос. Хэнкок украдкой, думая, что никто не замечает, пыталась подобраться поближе к Луффи. Но к ее несчастью на пути к капитану были двое. Зара, иногда чересчур буквально понимавший свою должность первого помощника, а потому гоняющего от Луффи и девушек. И Уайти, которая не то, чтобы ревновала Луффи к Хэнкок, просто из-за чего-то сильно не взлюбила последнюю, а потому из вредности не подпускала императрицу пиратов к своему последнему любовнику. У наших ходили слухи, что когда-то Уэй и Хэнкок соперничали друг с другом за звание императрицы пиратов, но у Хэнкок был удобный фрукт, а потому победила в споре она. Я этого не помнил, хотя меня в то время больше здоровье отца волновало, чем возня новичков и слухи. Но, возможно, давнее соперничество и вылилось в очередное противостояние между девушками, теперь за внимание Луффи. Впрочем, сегодня они молчали, не мешая докладчикам. Хайрудин пытался уместить на поляне свое гигантское тело, не придавив нас и не повредив деревья, которые ему явно мешали. Орлумб прихватил с собой Саке и предлагал всем, но согласился только Зара. Педро, как обычно, подпирал собой еще живое дерево и делал вид, что он тут просто мимо проходил, да послушать остался. Эн злобно, потому что ей запретили воевать, зыркала из-под куста, где устроилась на животе, но она была рада, что на этот раз ее пустили на совет, а потому молчала. Ну и так далее. Только состав флагманской команды облепил поваленное дерево. На этот раз мы все сидели на земле, прислонившись к стволу и друг к другу. Я до сих пор не мог привыкнуть к по-настоящему семейным отношениям в теперь моей команде. Но сам плечом прислонился к Фрэнке, а голова Бониты покоилась у меня на ноге. И только Луффи на этот раз в гордом одиночестве возлежал на стволе и слушал доклады, пока молча. Кажется, он был не в духе. Собрание на этот раз было крайне непривычным. Наша численность снова возросла на командиров новых дивизий и капитанов кораблей, которые мы достали со дна океана. Еще на собрании присутствовали двое представителей страной расы высоких людей с острыми ушами и в странных латных доспехах. Я видел прежде подобных на корабле Уилла, да в штабе иногда попадали в поле зрения вдали, но они были молчаливы, необщительны, и с людьми старались не пересекаться, да и вообще не попадаться нам на глаза. Только с капитаном они и общались, да еще и, кажется, на другом языке. Уилл был очень высокого мнения о них как о стрелках, а теперь они в свое личное распоряжение получили корабль. Луффи вроде как решил противопоставить их стрелкам Кайда, которых было много, и которые славились своей меткостью. Странные ребята, эти ушастые, настораживали чем-то, но самым странным в этом собрании была его непривычная и даже дикая собранность и серьезность. Все, наконец-то, внимательно слушали, и без шуток что-то предлагали или предполагали. Цель собрания, фактически экстренного, была и впрямь серьезна. Дозор не стал оставаться в стороне от предстоящей войны и решил не только вмешаться, но и, похоже, и вовсе не допустить ее. Они тайно сумели мобилизовать все свои силы и напали на множество островов, находящихся под защитой пиратов. Пиратов-зверей и пиратов-мугиворы. И вот мы и слушали отчеты, хотя просто рассказы, по сути, о происходящем на границах нашей акватории и акватории соперников от тех, кто был в центре событий. Сейчас все наши силы, как и, по уверениям разведчиков, силы Кайда были сосредоточены на сохранении территории под своей властью. Некоторые острова сразу пали под натиском дозора, потому что никто такого хода не ожидал. Большинство островов мы держали, наверное, потому, что наши силы были сосредоточены как раз-таки на границах, а мы срочно совещались, решая, а точнее ожидая приказа, что делать. Дозор сделал верный расчет. Если мы с Кайда хотели вернуть острова, нужно было воевать с маринерами, а не друг с другом. И нам в любом случае приходилось воевать сейчас с дозором, а значит, мы слабели, и значит, война с Кайда откладывалась на неопределенный срок, пока мы не выдавим прихвостней мирового правительства со своих территорий, и пока не восстановим силу. Дозорным с нами было не тягаться, тем более что они воевали на два фронта. Но этого их шага было достаточно, чтобы отвлечь нас от войны друг с другом, и не допустить какое-то время сражения, которое могло определить первого претендента, если не единственного, на корону пиратов. Почему мы, следя за всеми передвижениями наших противников, не заметили подготовки такой масштабной операции, почему не заметили передвижения их флота? Тихо подал голос Луффи, из-за моей спины. Я обернулся и понял, что пропустил момент, когда он сел. Голос его был настораживающе безразличным и сухим, взгляд был нехорошим каким-то, тяжелым, с лихорадочным блеском. В купе с давно нечесанными лохмами неприбранных волос он чем-то, не обнадеживающе, напоминал его же мать. Я не думаю, что они готовили эту операцию, Луффи осторожно, тоже косясь на командующего странным, подозрительным взглядом, заметил Аладдин. Их люди действуют хаотично, матросы напуганы, но рвутся в бой с убеждением, их командующие нередко медлит с приказом. Да, как будто у них есть задача, и приказ выполнить ее любой ценой, подхватил рыбочеловек Орлумб, кивая. Они явно действуют, исходя из обстоятельств, а не по плану, отчего приказы нередко и задерживаются. Необычная для дозора тактика. Их, скорее всего, просто бросили в бой, только узнав о планах Йонка воевать между собой до последней капли крови. Оторопились, потому что мы успели прославиться именно эффектом неожиданности. Ты, Лу, всегда как снег на голову сваливаешься, неожиданно, Зара передернулся и, усмехнувшись, добавил, по себе знаю. Так что они просто испугались, что ты можешь начать войну незамедлительно, без плана или подготовки. Точно, воскликнул задумчивый Фрэнки. Вообще-то на собрание мы его силком вытащили из доков, так он увлекся реконструкцией кораблей. Я сомневался, что он услышал хоть слово. Был убежден, что у него мысли заняты исключительно чертежами кораблей. Поэтому я удивился, что он слушал, о чем мы говорили. Дозор ведь не сумел ничего сделать, когда мы заявились к Линлин. Допустим, медленно от задумчивости, протянул Луффи, прищуриваясь, но все равно, даже без плана, без организации хоть бы и поставок медикаментов и продуктов, а также постоянного конвейера замены раненых и усталых бойцов свежими силами, переброску к островам, явно выбранным не случайно, стольких сил дозора, они провернули в тайне, как от нас, так и от Кайда. По крайней мере, судя по тому, что положение у него не лучше нашего, так как они могли это сделать, как, воскликнул он, и все задумались, пытаясь найти ответ на вопрос, или хотя бы вариант ответа. И, если подумать, он ведь был прав. Мы ведь следили и за передвижением дозора в том числе, но никаких признаков того, что они что-то затевают, не заметили. Вроде бы, как всегда курсировали между островами, отслеживая ситуацию на море. И вдруг, такой ход. И ладно бы мы одни что-то упустили, так нет же, у Кайда были те же самые проблемы. Оттого и вопросов о неожиданном ходе дозора возникало много. Важно ли это сейчас, Луффи Семпай, когда это уже произошло? Спросил Бартоломео, недоуменно, словно не понимал, почему мы все такие задумчивые и серьезные. Важно, воскликнул я, но пояснить, почему это важно, не успел. За меня это сделал Идя. Нужно понять, как они действовали, чтобы они не смогли провернуть этот трюк в будущем. И, кроме того, это может помочь нам противодействовать им. Многие закивали согласно. Луффи молчал, и над поляной совета снова повисло задумчивое молчание. Правда, на этот раз его быстро прервала Моне, спросив, а что если те нападения дозорных на наши границы, пока мы воевали в Новом Маринфорде, и были той самой подготовкой, что ты имеешь в виду? Резко повернулся к Гарпии капитан. Девушка улыбнулась уголками губ и пожала плечами. Насколько мне известно, еще со времен служения у Дофламинго, Сингаку славился именно многоходовыми комбинациями, которые в разных вариациях, меняющихся в зависимости от обстоятельств, всегда достигали выгоды для дозора, издали начало пояснять она свою мысль. Если он воспользовался просьбой Луффи, по какой-то причине рискнувшего ему довериться, она произнесла это таким тоном, будто считала поступок Лу большой глупостью, и организовал показательную казнь близких костяка флагманской команды, чтобы заманить нас, то это могло быть всего лишь отвлекающим маневром. Попытка дозорных захватить тогда острова, которую мы успешно отбили, тоже ведь могла быть отвлекающим маневром, которая просто скрывала от нас подготовку к этой их операции. Хм, а что, такое ведь вполне могло быть. Скажем, Кэп, ты случайно не мог проболтаться кому-то из своих дозорных дружков еще до битвы с Линлин, что планируешь рандеву с Кайда, или дед не мог сдать твои планы старому другу? Прозвучало это саркастично и чуть ли не издевательски. Мони явно закинула огромный булыжник в море капитана, коря его за то, что он общался с некоторыми дозорными. Многие из нас считали это странным, и еще больше считали это глупостью. Однако говорила Гарпия так убедительно, что над нашей поляной в третий раз повисла тишина, и на этот раз она была гробовой. Мы все осмысливали сказанное с вытянутыми лицами, и глядя на капитана, никто не поленился повернуться или сесть, чтобы сделать это. А Луффи взглядов не замечал, напряженно о чем-то думая. Нет, наконец-то прервал тишину он. Если бы это был замысел старого пройдохи Сингаку, дозорные сейчас на наших границах действовали бы четко по плану. Если бы он продумал это еще тогда, то хоть какой-то маломальская стратегия у дозора сейчас была бы. Но судя по тому, что я услышал из докладов, они и сами не слишком готовы долго держать оборону, сдерживая наш натиск, обоснованно парировал капитан. Хо, но вот что интересно, он не стал уточнять, сообщал он кому-то о планах своих или нет, и почему-то мне кажется, что сообщал. Это ведь было отличным поводом подразнить дозорных. Резонно отреагировал на замечание Луффи Джимбей. Почему бы нам не спросить у дозорного, который ошивается на флагмане, о том, как им удалось нас обхитрить? Поинтересовался Кавендиш ядовито. Бывшего вице-адмирала Мамонгу он сразу не взлюбил, а потому цеплялся к нему по поводу и без, чуть чего обвиняя то в шпионаже, то в измене, то еще в чем-нибудь. Он не пытался прирезать бывшего дозорного только потому, что его альтер-эго, Хакуба, преданно слушался Луффи. Но вообще сама мысль спросить у Мамонги была отдельной. Он ведь присоединился к нам как раз перед битвой в Новом Маринфорде, и мог что-то знать. На совет его не пустили, но, я спрашивал, пока ждал вас, прервал мою мысль Уильям. Он сказал, что у дозора есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Вроде планы патрулирования и передвижения их флота разработаны так, что в случае необходимости срочной перегруппировки сил, они за считанные часы могут собраться группами, готовыми к атаке или обороне. А вот это уже интересно, заметил я. Было бы неплохо узнать подробности о том, на что способен противник. Быть может, дозор всегда был готов провернуть такое дельце в случае крайней необходимости. Просто необходимости прежде не возникало. Выясним, хмыкнул согласно обычно молчаливый Макгай. Нечасто он высказывался на подобных советах еще во времена, когда мы оба были частью флота моего отца. Но сейчас важнее решить, что делать, и как всегда он говорил только по делу. Действительно, мы могли и позже попытаться понять, как дозорным удалось сделать то, что они сделали. Но ситуация требовала от нас незамедлительных решений. К счастью, это понимали все. А потому Макгай очень уж вовремя напомнил нам об этом, иначе мы бы снова пустились в попытки предположить причины происходящего. Есть ли опасность, что нам придется воевать на два фронта? Спросил Феникс Пазл, деловито. Это темная странная личность, вечно собирающая на свою шкуру все несчастья, которые только могли с ним случиться, тоже подавал голос нечасто. Так что, услышав вопрос, большинство присутствующих даже посмотрели на него с удивлением. Он тут же под взглядами стушевался. «Вряд ли, затяжная война невыгодна никому», — ответил ему Джимбей. «Она опустошит всех, а именно такой она и будет, если каждая из трех сторон решит воевать на два фронта. А посему варианта действий у нас только два», — подхватил его мысль Луффи. «Либо мы воюем с дозором, либо отзываем свои силы, оставляя острова дозору, и бросаем их в бой с Кайда». Я выдохнул, потому что это звучало очень категорично. Оба варианта казались крайними. Но если разобраться, дозор нам действительно не оставил выбора. А как же местные жители? С нескрываемым беспокойством спросила у капитана Виви. Они были под защитой пиратов. По новым законам это приравнивается к сотрудничеству с пиратами. По сути, их могут по закону приговорить к смертной казни. Жители в оцеплении, под неусыпным контролем. Им говорят, что это ради их защиты, но фактически, они пленники, кивнул Кавендиш. Ему, конечно, было плевать на жителей, но он думал о нашей общей репутации, от которой зависела его личная репутация. А наша репутация во многом зависела как раз от жителей подконтрольных нам островов. Так что он готов был их защищать, ради личной выгоды. Да, ну и команда же у нас была. Мы все были слишком разными. У нас были слишком разные взгляды на жизнь, на пиратство, у нас были разные интересы и цели, и порой даже становилось совершенно неясно, как мы все собрались вместе и выносили присутствие друг друга. И все-таки мы умудрялись быть одной, верной друг другу командой, собранной одним обаятельным демоном, чьи взгляды на жизнь оказались заразными. Скорее уж заложники, поправил Кавендиша Санджи, выдыхая сигаретный дым в сторону от поляны, чтобы своим милларин не портить воздух. Учитывая законы и нашу манию спасать всех, кто попадается на пути, усмехнулись на этих словах буквально все жители наших островов, дополнительная гарантия того, что мы предпочтем выбрать их спасение, а не войну с Кайда. И он был чертовски прав. Да, дозорные сделали очень продуманный ход. Мы клялись оберегать жителей в обмен на их верность нам, но не клялись, что защищать должны их только от пиратов. Это выбор между принципами и пиратской честью, вздохнул я, сокрушенно. Выберем войну с Кайда, потеряем честь настоящих пиратов, ведь нарушим клятву о помощи союзникам в нужде. Выберем спасение жителей, предадим самих себя. Понимал это не я один, понимали это все. Это был очень непростой выбор, который предстояло сделать не нам всем, а лишь одному капитану. Просто потому, что мы не хотели делать этот выбор, да и не могли. Такое решение мог принять только он, как и положено лидеру, беря на себя ответственность за последствия. Но я смотрел на лица друзей и понимал, что решение, которое должен был принять Луффи, все воспринимали не иначе, как общим решением, а то и своим собственным. Мы все готовы были взять на себя ответственность за него, вместе с капитаном. «Выбор за тобой, капитан», — тихо произнес Зара. В отличие от большинства, он на Луффи не смотрел. Он сидел с закрытыми глазами, опираясь спиной на бревно, и, кажется, плевать ему было на совет. Первый помощник Йонка Монки де Луффи ждал только решений своего капитана. Да, хорошо, что он был правой рукой Лу, а не я. Он единственный, кто был достоин занимать эту должность. Не было среди нас человека более преданного капитану, чем он. Мы терпеливо в тишине ждали слов Луффи. Он долго молчал, невидяще глядя расфокусированным взглядом куда-то в пустоту. Почему-то я был уверен, что решение он уже давно принял, еще задолго до момента, когда сообщил нам, что дозор оставил нашему флоту всего два варианта действий в существующей ситуации. И сейчас он думал всего лишь о том, что от этого решения зависела судьба, возможно, всего мира. Но, наконец, он выдохнул протяжно и усмехнулся, снимая с шеи цепь астральной клети, чтобы уже из нее вытащить две ден-ден-муши. Белую, защищавшую от ден-ден-муши прослушивание, и обычную, которую быстро подключил к первой. Набирая известный ему одному номер, он и произнес: «Что ж, Кайда, посмотрим, готов ли ты ради короны пиратов рискнуть и оставить свою территорию». И кажется, это и был ответ на повисший вопрос, решение, которого мы ждали. Минуты ожидания не прошло, как из голосового передатчика раздался до зубного скрежета знакомый грубый низкий голос. На этот номер мне позвонить могли только считанные по пальцам одной руки люди. Но только у одного из них есть повод для звонка. «Зачем же я тебе понадобился, Монки де Луффи?» Если мне не показалось, в наигранно скучающем голосе тренькнула нотка любопытства, но и раздражения. У Луффи дрогнули губы в намеке на улыбку. Но вместо приветствий, он прямо спросил: «Как тебе происходящее, Кайда?» «Они тоже не хотят той войны, о которой я говорил», — после минуты молчания вернулся к старому разговору царь зверей. Кажется, он не оставлял надежды подвинуть соперника на трон пиратов без потерь, что было крайне странным для него. Ранее он никогда не был прочь повоевать, с кем бы то ни было. Перемены в его поведении могли означать только одно: он всерьез опасался нашего капитана. «Только мы с тобой не из таких», — жестко сказал, как отрезал Луффи, как бы говоря, что попытки изменить его прежние решения бессмысленны. «Знаешь, я тут подумал», — продолжил Кэп, — «и решил, что тебе вряд ли по нраву длительные войны, когда противники нападают на территории противника, пытаясь их отбить, или на самого противника, пытаясь его ослабить или измотать. Ты хочешь как можно быстрее избавиться от меня, как я хочу разобраться с тобой». Он снова усмехнулся, и вдруг в выражении его лица проскользнуло лукавство. «Так же думаю, тебе не по нраву позволять обстоятельствам, вызванным мировым правительством, нарушать твои планы и помыкать собой». Он замолчал, давая противнику время обдумать сказанное и сделать выводы. И Кайда временем воспользовался. Он долго молчал, прежде чем настороженно, тоже нетипично для самого себя, спросить: «Что ты предлагаешь?» «Не идти на поводу у дозора», — сразу же ответил капитан. «Вместо того, чтобы распылять силы, пытаясь защитить свои земли, собрать флот и направить в один удар». Вопрос с территориями и дозором тогда отпадет сам собой, и его губы расплылись в широкой яркой улыбке. Он улыбался, одной рукой держа голосовой приемник, а второй надвигая на глаза свою знаменитую соломенную шляпу. «Встретимся», — предложил он, — «твой флот и мой, ты и я, и сразимся в поединке как мужчины, без интриг и игр в поддавки». Царь зверей расхохотался. «Хочешь сказать, сопляк, что твой флот может сравниться в мощи с моим? Какая разница, что хочу сказать я?» — фыркнул Луффи, снова лукаво улыбаясь. «Я достаточно самонадеян, чтобы пытаться. Ты достаточно самоуверен, чтобы не верить, что у меня много шансов. А да, он знал, что сказать, чтобы Кайда поддался идее, не сомневаясь в своей победе, и вызов бросил, и на слабо взял так, что это было сразу и неясно. Но наш противник все равно задумался, прежде чем сообщил свое решение. А знаешь, ты прав, нечего оттягивать неизбежность. Этот бой состоится все равно, и мы оба потеряем меньше, если он состоится сейчас. Я согласен, Кайда сделал паузу, и, хмыкнув каким-то своим мыслям, продолжил. Но не думай, что я куплюсь на твои уловки. Время и место назначу я. Назначай, не задумываясь, согласился, фактически, на условие, Луффи. И я посмотрю на твои уловки. Я смотрел на его лицо, и понимал, что это уступка. Но уступка вынужденная. Он предлагал решение возникшей ситуации, а потому не ему было предлагать условия этого соглашения. Риск, а да, большой риск. Кайда умел использовать такие преимущества. Однако это не значило, что мы не сможем извлечь из этого какую-то пользу. Царь зверей, снова ненадолго задумавшись, сообщил о месте, которое запишут в историю, как место великого морского боя, и его день он тоже назначил. Я подумал, что он давно планировал использовать то место для какой-то масштабной войны. Слишком уж быстро он принял решение, что было подозрительно. Но договор есть договор, и ёнко договорились. Приказывай, Лу, практически не попросил, а потребовал подобравшийся Зара, когда разговор был окончен, а Ден Муши возвращены на место. Луффи выдохнул тяжело и задумчиво, постучал костяшками кулака по стволу дерева, растер шею, будто бы затекшую, помял виски и резко спрыгнул со ствола на землю, гордо выпрямляясь. Тут уж и все остальные поднялись на ноги, проникшись моментом и выражая готовность приступить к поставленным задачам немедленно. «Робин, я хочу знать все, что сможешь выяснить о месте, которое выбрал Кайда», — попросил Луффи. Учитывая, что время он тоже выбрал наверняка не просто так, нужно понять, что он затеял. Ника Робин с улыбкой кивнула. «Позже стоит туда наведаться», — заметил Кэп. «Кажется, больше для себя, чем для нас. Дозор хочет вернуть у людей уважение, а потому, несмотря на законы, сразу зверствовать на пиратской территории и казнить людей они не станут. Да и если станут, после этой войны уже будет неважно, чего они за время ее хода смогут добиться. Победителю в этой войне дозор станет лишь досадной помехой», — пояснил он свое решение, и резко, жестко, как настоящий капитан гордых пиратов, а не как хитрый шальной парень, которым он привык притворяться, приказал предупредить правителей и мэров подконтрольных островов, оставить территорию дозорным, приготовить флот к бою. «Эта война войдет в историю», — выдохнул Рыкхем тихо. «Разыграем козыри», — лихо ухмыльнулся капитан ему, задорно подмигивая. «Дозору не понравятся наши планы», — и он засмеялся как-то очень предвкушающе. «Я представил себе, как не понравится дозору наше решение», — представил себе вытянутое от удивления, разгневанное лицо Акайну, и засмеялся и сам, а вскоре смеялись уже все. Впрочем, задерживаться не стали, дел было много, и не прошло и часа, как работа в штабе закипела. Командиры вернулись к своим дивизиям, сообщая новости и решения капитана, и собираясь стянуть флот к острову, неподалеку от штаба. Те, чьи дивизии находились в штабе, занялись уведомлением правителей островов о том, что на какое-то время мы вынуждены оставить их в руках дозора. Все остальные занялись заготовкой припасов, тренировками и подготовкой кораблей к бою. Всем занимались, в меру надобности или возможности. Луффи контролировал всех, но особо не вмешивался. Все его накама и так знали, что нужно делать. Поэтому он спокойно тренировался, и буквально через несколько дней я вдруг понял, что больше не чувствую его ауры демона. Я, кажется, к ней привык, но сразу заметил, что стало гораздо легче дышать, а у многих наших стали появляться более существенные результаты тренировок. Да и сам я быстро закончил осваивать техники ракушики, стоило только подавляющей ауре исчезнуть. Конечно, оттачивать новые боевые навыки нужно было еще долго, но учитывая, как мало у нас было времени, и то, чего я достиг, уже было результатом. А вот нами, например, как-то с утра разнесла нам тренировочный полигон одним единственным ударом шеста, укрепленного волей вооружения. Воронка от удара получилась нехилая, размером с палубу нашего Санни. Так, кажется, у нас, парней команды, появилась еще одна причина бояться наших женщин. Новые навыки осваивали все, не только команды и командиры, но и рядовые матросы, и даже Юнги. Луффи хорошо придумал, когда предлагал, чтобы каждый из нас тренировался не сам по себе, а параллельно тренируя друг друга. Результаты были потрясающими. А еще однажды, когда я помогал Фрэнки в доках, мы услышали пробирающий до нутра рык, от которого шерсть дыбом вставала. Естественно, что мы отправились к предполагаемому источнику шума, и обнаружили только смеющегося Луффи, рядом с которым на земле валялся пистолет. Испуганный Усоп, не вылезая из-за бревна, за которым, похоже, прятался, сообщил нам, что проблемы капитана со слухом исчезли бесследно, и рык был, видимо, победным, потому что капитан, в очередной раз, стреляя и пытаясь совладать со своими чувствительными ушами, не только попал точно в цель, но и не дрогнул от резкого звука. Чему смеялся Луффи, мы так и не поняли, но порадовались, что одна из беспокоящих всю команду флагмана проблем была решена. Но не все было так радужно. Когда дозор понял, какое мы приняли решение, когда осознал, что флоты двух Йонка оставляют территорию, чтобы начать войну в обход их желания нам воспрепятствовать, они стали гоняться за нашими кораблями. Зря, конечно, потому что наши отбивались и, нередко, отправляли корабли дозора на дно. А когда сами отбиться по тем или иным причинам не могли, нам на помощь приходили пираты огненного кулака. После нескольких таких провальных попыток, понимая бессмысленность новой тактики, они предприняли другие меры. Громко, во всеуслышание они назначали публичные казни правителей наших островов за сотрудничество с пиратами, надеясь выманить нас. Но не тут-то было. Предупрежденные люди к этому были готовы и, чаще всего, сами устраивали бунт, спасая приговоренных. Кого не могли спасти они, опять же, спасали или революционеры, или пираты Эйса. Братья Луффи были в курсе наших передвижений, а потому помогали, чем могли. И революция, естественно, не могла не воспользоваться ситуацией. В газетах разгорелась настоящая война. Некоторые издания обличали дозор, который вместо того, чтобы дать пиратам спокойно перебить друг друга, или, по крайней мере, серьезно ослабить, в грозящей вот-вот разразиться войне Йонка, готов был ради предотвращения этой самой войны уничтожить подчистую жителей королевств, многие из которых входили в мировое правительство. Другие издания печатали статьи о зверствах пиратов и революционеров, о том, что пираты проникли даже в состав Совета Королей мирового правительства, что дозор кидает все силы на их изобличение. Купленные мировым правительством издания также писали о перспективах, которые грозили миру после войны двух Йонка, мрачных перспективах. Благодаря этой войне статей возник просто небывалый всплеск желающих вступить в дозор, но и в революционную армию тоже. Так что мир почти буквально стоял на ушах. Старики и мнительные со дня на день ждали конца света. Мы смеялись над тем, что причиной этого шума была отнюдь не война, а один вполне себе конкретный демон, который уговорил противника не поддаваться провокациям. Робин и девушки выяснили о месте, где должно было произойти великое сражение, немногое. Но и той информации, которую они нашли, хватало, чтобы минимум заволноваться. Дело в том, что в назначенном Кайда месте была неизвестная аномалия, ну или там обитало неизвестное чудовище. Но факт был в том, что та акватория была известна своими очень сильными ветрами, а также тем, что у всех проплывавших там кораблей, либо бесследно исчезали команды, либо их находили на кораблях мертвыми. Ветер продолжал гнать неуправляемые корабли, и иногда прибивал к каким-нибудь островам, или на них натыкались другие команды. В корабельных журналах не было записи о произошедшем, а потому область уже давно называли мертвой зоной, или обиталищем морского дьявола, который якобы забирал души моряков себе в услужение. Очень настораживающая информация. Но, тот факт, что Кайда назначил место встречи именно там, говорил о многом. Например, о том, что не так уж и смертельно была та акватория, просто имела особенности, и царь зверей эти особенности знал. Первоначальный состав команды пиратов Мугивары припомнил их приключения на каком-то черном острове, близ маяка у Реверс Маунтин. Я читал о тех событиях в корабельном журнале. Там было кладбище разбитых кораблей и исчезнувших команд, причиной возникновения которого были особенности фарватера дна на подступах к острову и черные чайки, одна из которых ныне была любимой питомицей Луффи. Вот только все мы сомневались, что в мертвой зоне командовали эти необычные птицы. Хотя мысль о том, что в обиталище морского дьявола мы сунемся под предводительством демона Шторма, успокаивала. В ответ на все попытки понять, что же там происходит, Луффи лично отправился на разведку, а через несколько дней он вернулся с информацией. Оказалось, что сильные ветра в зоне, завихряясь между большими волнами, образовывали. Робин, по описаниям Луффи, назвала это инфразвуком. Это был звук, который человеческое ухо услышать было не способно, однако его могли слышать животные. И он влиял на людей, воздействуя на организм. Он мог вызывать различные недомогания, галлюцинации, он сводил с ума, а еще мог убить. Защиты от инфразвука не существовало, и это объясняло исчезновение команд с кораблей. Забавно, что выходило, будто легенда об этом месте была почти правдива. Команды, проходящие через зону, звал морской дьявол, и они отправлялись к нему на службу. Голосом морского дьявола, голосом моря 33, был всего лишь звук, который, однако, убивал. Итак, получалось, что Кайда знал об этом явлении, а так как большая часть его команды были фруктовиками, съевшими дьявольские плоды типа Зан, то есть ставшими людьми-зверьми, то они как наш демон, и как по идее, тоже немалое количество членов нашего флота, слышали этот звук. И, конечно же, у царя зверей была защита от инфразвука. Она заключалась в человеке, в Скритчмене Апу, сверхновом, съевшем дьявольский плод, благодаря которому он мог управлять звуком. Это была проблема. Впрочем, задумавшийся Луффи быстро ее решил, заявив, что воевать будем в шторм, который создаст он. И это был выход, потому что управляемые потоки ветра могли временно изменить особенности акватории. Конечно, воевать во время настоящего морского шторма было опасно, но гораздо опаснее было позволять Кайда и его команде задавать тон боя всего лишь звуком. А на случай, если Кайда задумал еще что-то массовое, Луффи показал нам Цезаря-клоуна. Он, наконец, выполз из лаборатории, которую устроил в штабе, и продемонстрировал всем нам какие-то таблетки. По его уверениям, и уверениям Чоппера, который, как выяснилось, контролировал исследования ученого, прибранного ловкими ручонками истинного пирата к себе в закрома, таблетки были универсальной защитой от испаряемых ядовитых веществ. Проще говоря, он создал защиту для нас от сил его дьявольского плода, от его ядовитых газов. Таблетки предлагалось принять всему флоту Мугивар, а самого Цезаря использовать как массовое оружие. Вроде как у него был какой-то зуб на царя зверей и его команду. Честно говоря, я сомневался, можно ли было принимать эти таблетки, сомневался, можно ли вообще было доверять ученому, известному тем, что не только разрабатывал оружие, но и кидал своих нанимателей. С него сталось бы убить всех нас, наивных, таким способом, неизвестными таблетками. Но Чоппер почему-то пересмотрел свое отношение к нему, а Луффи по непонятной причине Цезарю доверял. Так что таблеточки быстро распространили и приняли. Их эффект действовал месяц, но кто принял их сразу и испытал сразу? Клоуну не терпелось испытать на ком-то кроме зверья, и, к удивлению многих, испытания были пройдены успешно. А еще клоун рассказал о дьявольском фрукте, который съел Кайда. Он был действительно неуязвим. Любые раны зарастали в считанные мгновения, при этом отрубить голову ему или разрубить самого было невозможно, потому что ткани начинали регенерировать быстрее, чем самый быстрый удар. Любые яды перерабатывались в его организме за считанные секунды. Он был неуязвим. Точнее уязвим, но лишь перед двумя вещами. Морской водой, которая ослабляла силу фрукта, и перед естественным старением организма. Физических навыков дьявольский фрукт ему не давал, но он сам по себе от рождения был монстром. Фактически он не стал еще королем пиратов, потому что вечно находились те, кто мог сдерживать его. Не побеждать, но и не проигрывать. Другие Йонка, верхушка дозора, и еще странные монструозно сильные личности. Девчонки команды, услышав это, все пытались докопаться до капитана, вызнать, был ли у него план, чтобы не просто сразиться, а победить. Луффи молчал в ответ, только напоминал о том, что было бы неплохо верить своему капитану, не сомневаться в нем. Мы и не сомневались. Мы клялись идти с ним по дороге жизни до конца, каким бы этот конец ни был бы. Но привычка беспокоиться за близких, особенно у девушек, брала свое. Я сделал вывод, что план у него был. Не зря же он так уверенно вел нас в бой. За сутки до дня, когда мы с флотом должны были отплыть навстречу с Кайда, разведчики донесли нам, что дозор снова что-то мутит. На этот раз они стягивали свои силы к мертвой зоне. Вряд ли они собирались вмешаться в бой, но вот попытаться помешать они могли, например, устроив морскую блокаду. В конце концов, у них были цепи, которыми они пытались не дать нам вернуться на поверхность моря из пропасти конца мира. Эти цепи они использовали впервые на моей памяти, и вполне могли заблокировать пути к флоту Кайда. Это не остановило бы войну, мы бы просто встретились в другом месте. Но войну это отсрочило бы, а значит, дало бы шанс дозору нам помешать. Зара сказал, что раз уж мы решили не идти на поводу дозорных, то должны следовать этому пути до конца. Луффи тут же спросил у Фрэнки, осталось ли у него какое-нибудь не слишком хорошее дерево, которое не жалко, но из которого можно было бы построить быстро с десяток самых простых корабликов. Самых простых, просто, чтобы они могли держаться на плаву и нести хоть какой-нибудь груз. В итоге все оставшиеся сутки чуть ли не весь флот стучал молотками. Кое-как худо-бедно настучали на 15 небольших корабликов. Когда Луффи приказал грузить их всем, что горит и взрывается, до меня дошло, что он затеял. Ну конечно, брандеры 34. Блокады проще всего снимать именно так. Итак, мы выступили из штаба, чтобы собраться в условленном месте. Десятки кораблей собрались в одном месте, и, прежде чем двинуть на войну, лидеру перед отплытием, по идее, нужно было толкнуть какую-то речь. И Кэп не стал игнорировать традицию. Он забрался повыше, чтобы его видели даже на дальних кораблях, набрал в грудь побольше воздуха, и над пиратами соломенной шляпы, над всем флотом зычно разнеслось, совершенно не пафосное, а какое-то обыденное. «В детстве я думал, что нет ничего ценнее приключений на пути к мечте», — говорил он, — «совсем не то, что надо бы сказать, но теперь я понимаю, что это — глупость. Все эти приключения, которые я пережил, были бы пусты без друзей, без вас. Вы самое ценное, что у меня есть на пути к мечтам. Поэтому я хочу сказать спасибо. Спасибо, что вы со мной, друзья». И ветер, теплый морской бриз далеко разносил его слова. Я был уверен, его слышали все. И улыбались все точно так же, как улыбался я сам. И я был уверен, что все, как и я, ощутили на плечах прикосновение ветра, легкое, но уверенное, будто капитан положил руку на плечо. Луффи и сам улыбался, но судя по лукавой улыбке, о произведенном эффекте он знал, и сам его вызвал. Ветер же, вот хитрозадый ублюдок, все-таки знал, что сказать, как лучше всего подбодрить. И должно быть за этой его чертой мы и следовали все. И, разумеется, мы действительно наткнулись на морскую блокаду по пути к мертвой зоне. Большие линкоры дозорных, скованные цепями, стояли на определенном расстоянии друг от друга, совершенно точно ожидая нас, и не собираясь пропускать. С переднего корабля нам махали флагом, означающим приглашение на переговоры, но Луффи фыркнул и приказал поджигать брандеры, буркнув что-то о том, что время полумер прошло. Отобранные для этого по пути матросы, тут же, управляя суднами, едва держащимися на плаву, выступили по направлению к кораблям дозора, вместе с кораблями Кавендиша, Уилла и Макгая. Где-то на половине пути команды покинули брандеры, поджигая их. Наших людей и собрали командиры 1-й, 2-й и 6-й дивизии на своих кораблях, прежде чем вернуться к остальному флоту. Луффи поднимал усиленный попутный ветер, заодно и подгоняя брандеры. Когда дозорные поняли, какой сюрприз мы им приготовили, возможно, те, кто поумнее, поняли сразу, но они были скованы между собой и ничего не могли сделать, а погибель уже неслась им навстречу, подгоняемая ветром. Кто-то сумел расцепиться еще до того, как первый горящий брандер врезался в ближайший линейный корабль дозора, но успеть провести маневр и отклониться возможности не было ни у кого из них. Брандеры врезались и взрывались, проламывая корпуса линкоров, обливая деревянные корпуса горящим маслом и смолой. Ветер раздувал вспыхнувшие пожары, мгновенно поджигая паруса. Пытавшиеся маневрировать дозорные, в попытках спасти от быстро распространявшегося огня незадетые нашими брандерами корабли, задевали друг друга, и огонь перекидывался на них. Огонь охватывал суда так быстро, под напором сильного ветра, что их не всегда успевали покинуть команды. Но и немногим из тех, кто покинул горящие корабли, повезло спастись, потому что поверхность океана кипела от жара, и зарево от огня поднималось высоко в небо, отражаясь от воды. От гари и дыма было нечем дышать, да и видимость была немногим лучше, что тоже вносило хаоса. И дозорные кричали жутко, так, что нам становилось не по себе. Их слышно было далеко, хотя и не так, как треск огня и взрывы, которые начались, когда огонь добрался до трюмов с запасом пороха. Мне от чего-то были не по душе такие решения. Дозорные всего лишь хотели остановить войну. Но с другой стороны, они не войну пытались остановить, а не допустить, чтобы один из двух самых непредсказуемых и опасных Йонка стал королем пиратов, и преследовали они не цели защиты простых людей, а цели мирового правительства. Конечно, солдаты, простые матросы этого не понимали, они всего лишь подчинялись приказам и верили, но они вмешивались в дела, вмешательство в которое не потерпел бы ни один уважающий себя пират, и поэтому я был всецело уверен, что капитан все же поступил правильно. Несколько часов спустя мы смогли выдвинуться на рандеву. Больше половины кораблей, которыми дозор пытался устроить нам морскую блокаду, к тому времени затонули. Оставшиеся, подобрав чудом выживших соратников, отступили, спеша как можно дальше уйти от нас, ведь мы разбили их, даже не вступая в бой. Ха, цепи, сковывающие линкоры, они потеряли, а новые делать просто не станут. Мы наглядно объяснили им, насколько опасно в бою быть лишенным возможности маневрировать. Море еще было горячим, его поверхность была завалена догорающими обломками судов. Густой туман, состоящий из дыма и пара, все еще висел над водой, но его уже разгонял ветер. Луффи начал раскачивать море, чтобы к моменту встречи с пиратами Кайда, вокруг нас уже начался шторм. Тихо прошли место, где ныне упокоились корабли дозора на морском дне, и отправились дальше, а вскоре в дымке у линии горизонта, вспыхнувшая молния начавшегося шторма, высветила несколько вражеских кораблей. Пришел день, которому суждено войти в историю. Оставалось только пережить его и выяснить, что он принесет нам, этот день. Примечание к части. Для создания атмосферы, тем, кому нравится такая музыка, https://edisk.dev2y3r7wwr. Голос моря – реально существующее явление, которое по некоторым предположениям является одной из причин появления летучих голландцев, то есть продолжавших плавание кораблей, команды которых необъяснимо погибли или исчезли бесследно. Брандер – плот или судно, нагруженное легковоспламеняющимися, либо взрывчатыми веществами, используемое для поджога или подрыва вражеского корабля с целью его уничтожения. Часто использовали для прорыва блокад. Глава 111. Пиратская агония. Кайда без церемоний встретил нас пушечными залпами. Издали. Неожиданно и ожидаемо одновременно. Причем, обычные пушки на такое расстояние не стреляли, а никто из наших не мог припомнить, чтобы корабли Кайда были оснащены чем-то дальнобойным. Противники подготовились. Наверняка планировали серьезно потрепать мой флот еще до того, как мы сойдемся борт к борту. Вот только они не рассчитывали, что мы приведем с собой шторм. Тучи над нами сгущались, молнии сверкали в них, пока еще горизонтально, не искав цели для удара на воде, например, мачты. Ветер трепал паруса из стороны в сторону, что сильно снижало скорость нашего продвижения, но иначе было нельзя. Волны пока еще небольшими валами прокатывались под кораблями, хлестали о борта, захлестывая на палубу. Буря была еще только в процессе зарождения, в конце концов, даже дождя еще не было, но силу шторм только набирал, а вдали звучали чуть приглушенно пушечные залпы. Огонь велся непрерывный, по всем направлениям, в которых находились мои корабли, и велся если не со всех судов флота Кайда, то не меньше, чем с десятка. У нас были пушки, стрелявшие так же далеко, но их было совсем немного. Я приказал вести ответный огонь, но наводить пушки на цель как можно точнее. Почему? Потому что флот Кайда обстреливал нас больше плотно по площади, чем по целям. Его тактика была эффективна именно массовостью. Потому, не имея возможности ответить так же, наш ответный огонь стоило сосредоточить на подрыве конкретных целей. Либо по главным мачтам, либо по орудиям, либо ниже ватерлинии, чтобы сразу пробить трюм и пустить на дно. И мы защищали корабли свои как могли, отбивая пушечные ядра, ловя и собирая их при подлете, разрывая тоже при подлете техниками боя. Короче, защищали наши пиратские дома. Но Кайдай тут смог нас удивить. В сплаве металла его ядер был кайросики, из-за чего в первые минуты пока еще удаленного боя пострадало много моих фруктовиков. Хороший был расчет, все-таки сила даже фруктовика-матроса превышала силу обычного матроса раза в три минимум. То есть Кайда сходу вывел из строя немалую часть моих сил, когда мои фруктовики, прикоснувшись к ядрам, падали обессиленными или подорванными. И что уж говорить, мы пропускали ядра. В парусах наших кораблей появлялись дыры, страдали мачты, палубы и корпуса, а то и люди. Не все наши могли защищать корабли так же эффективно, как моя личная команда. В Впрочем, Санни был не таким большим кораблем, и защищать его было проще. Сильные ветра, поднятые мною, несколько отклоняли пушечные ядра от кораблей, тем более что из-за кайросики они были облегчены, но мог ли сильный ветер сбить тяжелый металл? Мог, но не тот, который поднимал бурю вокруг нас. Ветер, который сносил и металл, и камни, еще проще мог просто-напросто уничтожить деревянные корабли. И если совсем уж на чистоту, инициативу в этой войне мы упустили сразу, да и вообще она началась совсем не в нашу пользу. Эта война была похожа с нашей стороны на коллективное самоубийство, хотя бы потому, что флот Кайда превосходил мой больше, чем в 3 раза. Но ведь это всегда было так. Я всегда бросал вызов превосходящим силам и побеждал. И все же на вражеский фронт, на этот раз, я смотрел мрачным взглядом. Хотя мелькнула и радостная мыслишка. Как же все-таки было хорошо, что мои проблемы со слухом все-таки решила демоническая кровь братца. Иначе я бы точно был совершенно небоеспособен уже после первого пушечного залпа. Луффи-сан, вырвал меня из неоптимистичных мыслей неожиданно неуверенный голос Брука. Возможно, это сейчас не имеет значения, но я, кажется, вижу в воде то ли призраков, то ли души мертвых. Йо-хо-хо-хо-хо, нервно рассмеялся он. Я отвлекся, с раздражением глянув на своего музыканта. Но вид у него был такой, будто это действительно важно. Призраки в воде. И что-то в облике Брука заставило меня не только отвлечься от пока еще удаленного боя, но и подойти к борту, чтобы глянуть на воду в том месте, куда указывал друг. А там, что-то белесое, полупрозрачное, похожее на скопление медуз, плавало под самой поверхностью воды, не глубже, чем на 3 ладони. Оно было похоже просто на медуз, или на какое-то пятно в воде, может быть на водоросль. И то и дело это нечто становилось прозрачнее, почти совсем исчезая, а потом становилось ярче, словно наливаясь цветом. То и дело множество таких пятен, то распадались на более мелкие, то снова собирались вместе, формируя пятно примерно одинакового размера и формы, что могло подтверждать теорию о медузах. В чем же тогда заключалась странность? В том, что медуз легко сносили и волны, и, тем более течения, которых в этих водах хватало, и что-то другое тоже унесло бы. Но эти пятна они оставались на месте. А еще они имели форму человеческого тела, и более яркие, насыщенные белесостью точки там, где у людей были глаза. Я смотрел на это непонятное явление, и понимал, каким-то внутренним чутьем, что от этой хрени в воде стоит держаться подальше. И я только собрался уж проверить свои чувства, попытавшись с помощью подвластных мне течений разогнать белесое нечто, как вдруг оно вынырнуло. Это было похоже на то, как голова какого-то пловца показалась над водой, но оно было полупрозрачным, водянистым, словно состояло из какой-то особой, непрозрачной воды, и вместо волос у этого нечто была на вид морская пена, пятна которой, похоже, я и видел белесами на воде, а глаза этого нечто смотрели на меня. Нет, у них не было ничего похожего на радужку или зрачок, но я просто откуда-то знал. Оно не только живое, но и его внимание приковано ко мне. А когда оно открыло рот, черный, зубастый, смотревшийся как трещина в горной породе, я явственно ощутил и мурашки по позвоночнику, и как у меня дыбом встали волосы по всему телу, и нечто сроднее ужасу. И все потому, что чем шире оно открывало рот, тем сильнее я чувствовал давление на своей черепушке, тем сильнее слышал тот самый звук, который услышал еще в прошлое мое посещение этого проклятого места. Звук, который сводил с ума, как раз таки вызывая галлюцинации, чувство паники. Но я не видел ничего подобного во время разведки. Я обернулся вовремя, чтобы заметить, как этот звук действовал на Накома. До его появления они просто были напряжены, но спокойны. Теперь же они заволновались, заглядывались нервно, глядя на противника и нервно сглатывая, будто от страха. Звука большинство не слышали, но слышал Чоппер, слышали Фукабаши и Джимбей, Педро и Морковка, нервно прижимали руки к ушам Марка и Моне, видимо, из-за сил дьявольских фруктов, которые придавали им некоторые животные особенности, включающие и острый слух. Я снова обернулся к неведомому существу, горя желанием заткнуть его. Звук, который оно издавало, нарастал, вызывая откровенную панику, подавляемую лишь силой воли. Как его заткнуть? Я решил попытаться это сделать, просто шваркнув в его пасть струей воды. И это помогло. Звук пропал, а существо скрылось под водой. Это что же получалось? Не ветер вызывал звук, а эти, неведомые существа, которые больно сильно походили на прочитанные мною когда-то описания мифических сирен, допустим. Но знал ли об этом Кайда? Нет, не мог. Наверняка предполагал, что звук вызывал ветер, как Робин, и он планировал этим звуком воспользоваться. Да, если знал бы, не сунулся, потому что понял бы, что эти существа были так же опасны и для его команды, а не только для моей. Или он знал, и каким-то неведомым образом сумел договориться с сиренами, чтобы они пытались деморализовать только нас, или посчитал, что риск для его команды был допустимым. Я смотрел на белые пятна в воде, и понимал, что мне нужно вернуться к бою, потому что ответов на свои вопросы я все равно не получу. Но и нужно было как-то обезопасить Накама от сирены. Течения на них не действовали, пока они были в воде. Да и когда высовывались над водой, я не уверен, что попади я сирене не в рот, или что там у нее было вместо рта, на нее вода подействовала бы. Это означало, что и штормовые волны были бесполезны, и звуком их голосов управлять тоже было невозможно. Как же тогда на них повлиять? Я смотрел на воду. Бой отошел для меня на задний план, потому что из-за этих тварей мог полечь не только весь мой флот, но и флот Кайда. И вот я смотрел на воду и видел, как медленно выплывает из глубин морская пена, приобретая формы человеческих тел. Когда призраки, уже несколько, снова готовы были вынырнуть, я отвлекся от них на взрыв, прозвучавший над головой, и взрывной волной едва не сбивший меня и Брука с ног. Периферическим зрением я заметил в тот миг, что и сирены потеряли к нам интерес. Я вмиг обернулся и даже не поверил глазам. Они действительно потеряли к нам интерес. Но интерес вернулся, стоило только мне на них посмотреть. Как там говорилось в легенде, привлекали внимание моряков пенными локонами, зазывали голосами, а потом сводили с ума, очень правдоподобно. Получалось, что моряки, увидев белые пятна в воде, похожие на призраков, смотрели на них. Собственно, им достаточно было внимания одного смотрящего на корабле, чтобы звуком голоса свести с ума всю команду. Однако, увидев за бортом диковинку, на сирен наверняка сбегалось посмотреть большинство членов экипажей, а значит, складно получалось. Но проверять теорию было попросту некогда. Так что и минуты не прошло, как до всех командиров моих дивизий и капитанов кораблей моего флота был донесен прямой приказ не смотреть на воду и, на всякий случай, не касаться ее. Приказ было велено донести до последней пороховой обезьяны, то есть до всех членов моего флота, с кратким пояснением о сиренах. Внушением прониклись быстро. Моя команда тоже, особенно после того, как Робин моя припомнила легенды о сиренах, и в мельчайших подробностях, не отрываясь от боя, рассказала о том, как именно они разрывали и пожирали заживо моряков, после того, как свели их с ума, а моя язва рассказывать ужасы умела как никто иной. Короче, я посмел надеяться, что сирены не станут особой помехой в этой войне, хотя и сбрасывать со счетов их не стал. И, казалось бы, с момента начала боя прошло много времени, но так только казалось. Я и на сирен этих потратил не больше 5 минут, но на войне всегда так. Минуты казались часами, а часы – вечностью. Просто потому, что слишком уж многое в бою порой зависело всего лишь от одной доли секунды, и бойцы не имели права этих мгновений терять. За время, на которое я отвлекся от войны, изменилось не столь многое. Флоты продолжали расстреливать друг друга, разнося корабельные снасти в щепки. Пираты метались по кораблям, обслуживая орудия, или пытаясь защитить корабли. Всюду царил хаос. Крики, пожары, приказы вышестоящих по званию зычно разносились над палубами, легко перекрывая даже пушечные залпы. Щепки, выбитые ядрами из древесины кораблей, казалось, как пули свистели в воздухе, с невероятной для дерева скоростью разлетаясь от взрывных волн. Они, щепки, и сами наносили людям увечья, чем-то даже хуже пуль. Я знал это, потому что помнил, как на войне за территорию Белоуса мне однажды в плечо угодила такая щепка. От них ведь сложно увернуться, слишком уж плотно разлетаются. Корабельный врач Иса сразу предупредил меня тогда, что такие раны заживают плохо, ведь извлечь дерево из раны, не оставив занос, почти невозможно. И рана у меня действительно долго гноилась и не заживала. И вот, новая война, и новые волны щепок, словно выстрел дробью. Они не серьезно, но ранили уже многих, а нескольким единицам досталось и серьезно, если не летально. В воздухе сильно пахло озоном из-за грозы, порохом, гарью и кровью. От запахов мутилось сознание, затуманивая его яростью боя, притупляя инстинкт самосохранения.